Глава 5. Валери Борен Одел. 1990 год. Смерть маленькой леди Стэтчи, девочки-миллионера, покоящейся в безмолвных холмах округа Маккертейн, окружена завесой тайны. Гертруда Банин. 1924 год. Исследователь. Комитет по делам индейцев. Всеобщая федерация женских клубов. «Гляди-ка, приятель, указатель говорит, что до Парижа всего 37 миль. Неплохо, да?» Я бросаю взгляд на Чарли, надежно пристегнутого в детском кресле. «Я всегда обещала твоему папе, что отвезу тебя в Париж. Там мы с твоим папой когда-то полюбили друг друга. Париж?» Конечно, указатель имеет в виду тот Париж, что в Техасе, так что шутка получилась так себе, но само слово навевает воспоминания. Мы с Джоэлом были беспечными дикарями, отмечавшими в Париже окончание военной службы и собиравшимися отправиться в поход по горам Европы, прежде чем пойти каждой своей дорогой. Ели французскую еду, упивались французским вином, глядели друг на друга в мягком свете мирной парижской луны и поженились. «Кеннету или моему настоящему папе?» Лицо Чарли слишком задумчиво для мальчишки, только что окончившего первый класс. «Твоему папе». Мне вдруг становится неловко. Последние несколько лет я жила как в тумане и была несправедлива к Кеннету, его сыновьям-подросткам и Чарли. Позволила Кеннету потихоньку занять место отчима моего сына. Мы все впятером жили в соседних домах, как одна большая неофициальная семья. Походы на игры детской лиги, в кино, в пиццерию по пятницам. Чарли не помнит Джоэла, если не считать возможных смутных впечатлений в возрасте от рождения до 3 лет и моих рассказов в раннем детстве. В какой-то момент я дала этой двери закрыться. Так было легче. Чарли смотрит в окно. Россыпь темных веснушек под курчавой светлой шевелюрой. «Париж, который в котах-аристократах?» «Тот самый». Он наконец-то немного оживился после того, как я забрала его из дневной группы для полуторачасовой поездки. Учитывая предупреждение Роя по поводу моих фотографий с захоронением, экспресс-фотомастерская подальше от дома казалась лучшим вариантом, чтобы проявить пленку. Поэтому мы и едем в Париж, что в штате Техас. «А мы сможем купить котов-аристократов?» Чарли почувствовал возможность извлечь пользу из путешествия. Посмотрим. Зависит от того, будет ли фильм в Уолмарте и сколько он стоит. Сын шумно вздыхает, и я вспоминаю девочку, которую встретила утром на обзорной площадке — Сидни. Хочу завтра разыскать ее и попросить свести с бабушкой Уомблс, той, которая знает всю округу и все, что связано с Уайндинг Стейр. Чем раньше я начну обзаводиться местными связями, тем быстрее смогу работать по-настоящему эффективно. Мне нужно доказать свое право на должность. Я уже занималась охраной порядка в Йосемитском парке. Это возможность для меня вернуться в игру. Изучение фотографий и кое-какие археологические консультации по старым связям помогут мне разгадать тайну этих костей. Если только проявка фотографий не сыграет против тебя. Эта мысль оглушает меня. Выяснится, что ты путаешься под ногами в чужом расследовании, и следующие полгода будешь разбираться со скунсами в мусорных контейнерах, разгромленными туалетами и прочими противными делами. Просто как напоминание, что не стоит совать нос не в свои дела. Мы пролетаем еще несколько миль, пока я мысленно прокручиваю содержимое пленки. Арендованный домик в Lost Pines. Я в форме. Эту фотографию сделал Чарли. Мы вдвоем возле таблички «Тропа Конокрада». По пленке легко установить, кто я такая. А заканчивается она 3 снимками костей, застывших во времени. А вдруг проявщик не просто прогоняет пленки, лишь бы сдать поскорее? Вдруг он действительно смотрит на фотографии? Эта поездка — не лучшая затея. Реализм берет верх как раз у последнего съезда с платной дороги. Я сворачиваю в сторону Хьюга в Оклахому. «Мам, Париж в той стороне!» протестует Чарли. «Указатель!» «Знаю, соглашаюсь я, когда мы выезжаем на сельское шоссе. «Давай сегодня поедем в маленький Уолмарт в Хьюго. Там нет фотомастерской, но пленку мы проявим как-нибудь в другой раз». «Класс!» — Чарли с радостью соглашается на более короткую поездку, но ненадолго. «Только мы же обещали отправить прабабушке и бабушке фотографии дома и всего остального, помнишь? Ты сама говорила». Паренёк растет слишком смышленый на свою же голову. Он почувствовал, что наш переезд вызвал трение в семье и хочет показать бабушке и прабабушке, что нам здесь очень здорово. «Может, сам нарисуешь домик для них? Они будут рады получить картинку в письме». Уныние проявляется сначала на лице Чарли, а потом и во всем его теле. «Когда они приедут к нам погостить?» Я чувствую укол совести. Не знаю, как исправить всю ту ерунду, которую натворила за последние несколько лет. «Давай сделаем так. Раз сегодня фотографии нам не напечатают, купим пленку для твоего чудо-фотоаппарата и отправим бабушке и прабабушке мгновенные снимки». «Круто!» Чарли обожает свой полароид неонового цвета. Роскошный подарок на день рождения от Кеннета и напоминание о том, какой жизнью мы могли бы жить вместе с ним. Этот фотоаппарат я люблю и ненавижу, потому что цены на пленку для него кусаются. Но у него есть вспышка, а пленка не требует проявки. Мысли о новом подходе к костям в пещере обретают форму, когда мы останавливаемся у Уолмарта и выходим из машины. Чарли берет меня за руку и радостно раскачивает ее на ходу. Мальчика ничуть не смущает, что он прилюдно идет за руку с матерью. Это так мило, что мне не по себе, ведь я вот-вот должна буду начать неприятный разговор. Я сдерживаюсь до тех пор, пока мы не оказываемся в отделе фототоваров. «Только, пожалуйста, оставь мне 4 снимка в рулоне, хорошо?» «Мам, но это же...» Чарли считает на пальцах, пока я беру коробку. «Но это... половина! Мы можем взять двойную упаковку». «Нужно экономить, малыш. Помнишь? Заработки у сотрудников национальных парков, даже с доплатами для работника охраны порядка, сертификатами коронера, первой медицинской помощи и психолога-консультанта по экстренным ситуациям, не способствуют расточительности. Так что... ладно, давай тогда 3 снимка мои». «Ну, ладно». Он разворачивает тележку, в которой лежит кое-какая еда и бытовые товары, чтобы посчитать на пальцах, и произносит вслух. 8 минус 3. Это занимает сына как раз настолько времени, сколько нужно, чтобы взять котов-аристократов и направиться к кассе. «Привет!» Шумное приветствие Чарли удивляет женщину средних лет за кассой. Мальчик готов говорить со всем, что достаточно долго стоит на месте. Это одна из тех странностей, которые мне в нем нравятся, и проблема, создававшая массу неудобств, когда мы жили рядом с Кеннетом и его детьми. Расспросы Чарли сводили их с ума. Мне постоянно приходилось его сдерживать. В Уолмарте в Хьюго я радуюсь, что не подавила жизнелюбие в этом малыше. Он такой же любопытный и неуемный, как и его отец. Это нормально. Более того, это прекрасно. «Сколько будет 8 минус 3?» — спрашивает он у кассира. 5. Она говорит с акцентом и немного тянет гласные. 5. «Но если счетчик начинается с 10, первый и последний кадр пустые, а нужно сберечь 3 для мамы», — он закатывает глаза. «Все равно 5. Я кладу ладонь на кудрявую голову сына, словно на баскетбольный мяч, и направляю его в зону упаковки. Полароид — это его фотоаппарат. Мы делим снимки. «Понимаю». Кассир снова оборачивается к Чарли. «Да, все равно 5, юноша». Она упаковывает пленку отдельно и, подмигивая, добавляет. «Но я бы попробовала договориться с мамой. Все-таки камера твоя, а это почти половина пленки». «Вот видишь», — протестует Чарли. Я вручаю ему пакет, и мы уходим, нагруженные словно вьючные мулы. На выходе из магазина меня посещает странное чувство. Мне уделяет слишком много внимания компания мужчин, собравшаяся вокруг ржавого пикапа в зоне погрузки. Сначала кажется, что они глазеют на мою форму, собираются отпустить пару неуместных шуток про женщин-рейнджеров. Потом я понимаю, что дело не в форме. Обычно мне нравится ощущение анонимности, которое дарит гражданская одежда. Но уже на самой границе слышимости я улавливаю слова «рейнджер», «тропа конокрада» и «федералы». И оборачиваюсь. Парень, стоящий одной ногой на бампере и опирающийся локтем на колено, замечает мой взгляд и касается кончиками пальцев своей бейсболки. Остальные начинают толкаться и подразнивать его. Он предлагает им заткнуться, только в куда менее вежливой форме. Я иду дальше, не желая связываться с парнями, но не могу избавиться от ощущения, что должна выяснить, кто он, тип в бейсболке. Или что он, во всяком случае, знает обо мне. Меня тревожит это потому, что со мной Чарли, а если уж мне придется столкнуться с какой-нибудь ерундой, связанной с охраной порядка, то не хочется, чтобы мой сын оказался втянут в заварушку. Я спешу усадить его в машину, и он обнимает новую видеокассету, блаженно улыбаясь и смотрит в окно. Мы выезжаем из Хьюга, отсчитывая милю за милей сначала до шлагбаума, потом по двухполосному шоссе мимо Антлерса. Поездка на закате восхитительна. Пики гор Киамичи и Потейто-Хиллз вырисовываются на фоне неба, словно скомканная бумага. Возле Толиайны я замечаю кафе «Сардис Шорс», о котором краем уха слышала на работе. Косая вывеска у входа предлагает блюдо дня. Сама за $4.95. Мы с Чарли можем взять одну порцию на двоих, а звучит куда заманчивее, чем замороженная пицца. Когда я въезжаю на стоянку, сын вскидывает кудрявую головку. Похоже, он задремал, а значит, мысль сделать остановку удачна вдвойне. Если он поспит сейчас, уложить его в кровать будет трудно, да и завтрашнее утро тоже не станет легким. А я хочу снова съездить на место захоронения и сделать свои 3 снимка на полароид, пока мои коллеги сидят по домам. «Эй, нынче блюдо дня, Сом!» Я киваю в сторону обшарпанного здания. «Давай перекусим, а потом поедем домой». Чарли облизывает губы и довольно мычит. Мы выходим из машины и идем, держась за руки и любуясь сверкающими водами озера Сардис. Покрытый пятнами ржавчины пикап с грохотом въезжает на парковку и останавливается у входа в кафе. Я не обращаю на него внимания, пока в дверях мы не сталкиваемся с пассажиром и водителем машины. «Вы приехали раньше», — говорит один из них. Я смотрю на него, но не могу как следует разглядеть лицо, мешает свет фонаря за его головой. «Это что, та машина со стоянки Уолмарта? Парни из той компании?» Мы с Чарли коротко благодарим их и проскальзываем внутрь. Только оказавшись внутри и читая меню, я слышу, как один из парней рассеянно постукивает пальцами по столу, потом замечаю краем глаза, как он снимает бейсболку. Наконец, в голове все сходится. Смотровая площадка Эмералд Виста. Индеец-полицейский. Наверное, разглядывал меня на парковке Уолмарта, потому что пытался вспомнить, откуда я ему знакома. Сделав заказы, мы встречаемся возле салатной стойки. Он удостаивает меня любопытным, излишне пытливым взглядом, словно все еще пытается сообразить, кто я такая. Решаюсь сэкономить ему немного времени. «Мы виделись на площадке Эмералд Виста. Вы ведь из полиции племени, верно?» Я касаюсь ладонью своей груди. «Служба национальных парков». «Знаю. У него милая улыбка. Дружелюбная, искренняя. Как мне и думалось на стоянке». «Вычислил. Хотя поначалу малыш меня немного сбил с толку». Он кивает в сторону Чарли, сидящего в нашей с ним кабинке. «Мой напарник со второй смены». Парень смеется глубоко и мелодично. Думать, что мне нравится этот смех, я не хочу, и тем более демонстрировать это, но он... В общем, приятен уху. А налаживать отношения с местными — дело хорошее. В охране порядка это приносит больше пользы, чем любые следственные методы. «Похоже, он справится». Любопытный взгляд в сторону Чарли. «Будущий рейнджер. Его отец тоже был рейнджером. Я одергиваю себя, это уже слишком личное. Кстати, о детях вы не подскажете, как найти ту девочку, которая приезжала на смотровую площадку с церковной экскурсией? Сидник, кажется. До того, как вы появились, она упоминала, что ее бабушка, бабушка Уомблс, верно, знает все об истории и населении этого края». «Бабушка Уомблс?» — он давится от смеха. «От нее толку мало, если только вы не хотите узнать свежие сплетни и сюжет мыльных опер на этой неделе». «Ну...» — Сидник говорила, что ее бабушка... «А!» — он берет из стопки тарелку и протягивает ее мне, словно я у него в гостях. «Наверное, Сидни имела в виду свою настоящую бабушку, Сороку Блэквелл. Она много лет заседала в законодательном собрании штата, поэтому общалась со всеми и знала все дела. И свое мнение она тоже высказать не забывает. Сами понимаете, прозвище вроде Сороки может получить только женщина особого склада». «Представляю. Но хотела бы повидаться с ней, поболтать немного, узнать побольше об этих местах. Кто-нибудь, хорошо знающий историю, может придать контекст найденным в пещере костям. Был ли поблизости городок, лесопилка, шахта, церковь, дом?» Полицейский с любопытством смотрит на меня. «Сомневаюсь, что это получится. Говорят, миссис Блэквелл болеет и не может больше растить внуков. Они не чокто, поэтому не имеют права на поддержку племени. Подушка безопасности, видимо, оказалась недостаточной. В результате Сидни оказалась в приюте миссис Уомблс, а ее старший брат, насколько я слышал, живет у друга семьи и работает у него. Брейдену 17 или ближе к 18, на будущий год выпускной класс. Сколько я их знал, они росли хорошими детьми. Конечно, это заслуга Сороки Блэквелл, потому что у Джейд их матери были проблемы. Плохо, что Брейден и Сидни лишились бабушки. У них больше никого нет. Я чувствую досаду из-за того, что дети оказались в паршивом положении не по собственной вине. Ох, накладывая салат в тарелку, я думаю о других возможных путях к разгадке тайны захоронения в пещере. А есть в этих местах историческое общество? Историческое общество? Или музей? Или библиотека? Какое-то место, где хранятся документы из этих мест? Скажем, газетные архивы? Он следует за мной, забирая почти все, что остается от салатов, и облегчая тем самым работу пареньку с пластмассовым тазом, который собирается разобрать эту стойку. Тарелки полицейского не помешали бы борта повыше. А еще он любит соус ранч. Очень любит. Округ Пушматаха, Лефлоре или Маккёртейн? Любой, а может и все три. Есть музей в Потом, историческое общество округа Пушматаха в Депо, в Антлерсе, и железнодорожный музей в Хьюго. Библиотеки тоже, конечно, есть. Вы ищете что-то времен старого племени Чокто или уже после образования штата? Пока не знаю. Мы встречаемся взглядами, и я задаюсь вопросом, догадывается ли он, что я задумала. Где-нибудь в пыльной папке лежит газетная статья о трех пропавших без вести детях? Почему бы и нет? Тарелки для салатов полны, и я понимаю, что окно возможностей закрывается. «Откуда вы узнали о костях?» Его глаза глубокого орехового цвета на миг косятся в сторону, потом снова смотрят на меня. «До меня дошли слухи. Зачем вы мне о них рассказали?» Он решил просветить меня или пытается использовать, чтобы посеять раздор между властями племени и парком. «Мам!» — зовет меня Чарли, когда официант приносит заказ. «Эй, Кёртис!» — кричит парень за его столом. «Еду принесли!» «Кёртис», — запоминаю я. «Решил, что вы должны знать», — отвечает он, глядя мне в глаза. Мы расходимся, но странное ощущение меня не покидает. Пока персонал кафе прибирается, мы с Чарли уминаем гору рыбы, а потом ждем контейнер, чтобы забрать остатки с собой. Когда индеец-полицейский проходит мимо, направляясь к двери, мы с ним обмениваемся неловкими взмахами руки. Еще с минуту я смотрю ему вслед. Официантка, крепкая девица лет 20, ставит на наш стол два пенопластовых контейнера. «Осторожнее с ним», — произносит она и уносится прочь без дальнейших объяснений.